Великая мать ниспосылает женщинам дар новой жизни, и это огромное счастье, но союз мужчины и женщины не менее прекрасен. Это один из ее даров, приносящих радости, к нему следует относиться с благоговением. «Возможно, есть вещи, о которых ты не знаешь», — подумала Эйла. Но Джандалар говорил с такой уверенностью, может быть, он прав, и все же Эйла не до конца поверила ему. Покончив с едой, Джандалар расположился на самой широкой части выступа, где уже лежали его инструменты. Эйла тоже вышла из пещеры и примостилась неподалеку. Он разложил заготовленные пластины, чтобы внимательно их осмотреть и определить, какая из них пригодна для того или иного орудия. Он приподнял одну из них, посмотрел сквозь нее на свет, а затем показал ее женщине. По центру внешней поверхности пластины, около 4 дюймов длиной и менее дюйма шириной, проходило прямое ровное ребро. Ее края были такими тонкими, что сквозь слой кремня проникал свет. Пластина имела выгнутую форму и гладкую внутреннюю поверхность. Лишь посмотрев сквозь нее на свет, Эйла заметила тоненькие линии, расходящиеся лучиками во все стороны от крайне незначительной ударной выпуклости. Пластина имела 2 ровных, острых, режущих края. Джандалар проверил, удастся ли ему срезать с помощью пластины волосок из бороды. Ему это с легкостью удалось. На редкость удачная пластина. «Пожалуй, я оставлю ее для бритья», — сказал он. Эйла не поняла, что он имеет в виду, но, наблюдая за другом, она усвоила, что лучше не задавать лишних вопросов, которые мешают мастеру сосредоточиться. Отложив пластину в сторону, Джандалар взял другую, режущие края, которые располагались под острым углом друг к другу, образуя вытянутый кончик. Джандалар потянулся за гладким камнем, примерно в 2 раза больше, чем его кулак, приложил к нему пластину и с помощью рога придал ей форму треугольника, а затем, прижав кончик каменной наковальни, стесал края треугольника. В результате у него получилась узкая пластина, заостренная к концу. Он приподнял край своей набедренной повязки и проделал в ней крохотную дырочку. «Это шило», — сказал он и показал его Эйли. «С его помощью в коже проделывают маленькие дырочки, сквозь которые продергивают жилки, когда шьют одежду». Эйла забеспокоилась. Неужели он видел, как она рассматривала его одежду? Похоже, ему известно, что она задумала. «Я сделаю и бурав тоже. Он похож на шило, но больше и крепче его. Он предназначен для того, чтобы проделывать отверстия в изделиях из дерева, рога или кости». Эйла вздохнула с облегчением. Он просто рассказывает ей о разных орудиях. «Я пользовалась шилом, чтобы проткнуть дырочки в мешочках, но не таким тонким. Хочешь, я отдам его тебе?» — с улыбкой спросил Джандалар. «А себе сделаю другое». Она взяла шило и склонила голову, выражая благодарность, так как это было принято среди членов клана. И тут она вспомнила нужное слово. «Спасибо», — сказала она Джандалару. Тот удовлетворенно улыбнулся, а затем взял еще одну пластину и прижал ее к камню. С помощью отбойника из рога он обтесал край пластины так, чтобы образовалась ровная, чуть наклонная поверхность. Перевернув пластину, он нанес удар под прямым углом к этой поверхности. В сторону отлетел продолговатый осколок, а у пластины появился мощный острый конец. «Тебе знакомо такое орудие?» — спросил Джандалар. Эйла взяла его в руки, осмотрела, покачала головой и отдала его Джандалару. «Это резец», — сказал он. «Его используют резчики и скульпторы, хотя их резцы немного отличаются от этого. А мне он понадобится для оружия, о котором я тебе говорил». «Резец, резец», — повторила следом за ним Эйла, запоминая новое для нее слово. Джандалар сделал еще несколько похожих орудий, стряхнул осколки с подстилки и придвинул поближе сосуд, в котором отмокали кости. Он вынул одну из них, вытер и принялся крутить ее в руках, думая о том, с чего лучше начать. Он снова сел, расположив кость так, чтобы она упиралась концом в его ступню, и прочертил резцом линию по всей ее длине, затем вторую, которая сходилась с первой под острым углом, и третью, послужившую основанием для вытянутого в высоту треугольника. Он провел резцом по первой из намеченных линий, стесав слой кости, а затем продолжил работу, каждый раз снимая новый слой с кости до тех пор, пока не добрался до полой сердцевины. Он внимательно осмотрел кость, проверяя, не отделился где-нибудь небольшой кусочек, а затем провел резцом по основанию треугольника. Кончик треугольника приподнялся, и он отделил его от кости, а затем провел на ней еще одну длинную линию под острым углом к одной из сторон образовавшейся выемки.